Мегре глянул в угол, где стоял музыкальный автомат. Обе пары смотрели на них. «Итак, жизнь прекрасна, а Бесси мертва». Выступление негра. Все пятеро в голубой арестантской форме уже стояли на галерее второго этажа. От частых стирок ткань их одежды полиняла и стала такой же бледно-синей, как мясо сардинок или чистое утреннее небо. В тупичке, где была тень, еще сохранилось воспоминание о ночной предрассветной прохладе. Но стоило пересечь границу тени, и сразу же сверкающая волна зноя обжигала кожу. Скоро, когда солнце поднимется по небу чуть выше, один из пятерых, возможно, будет обвинен в убийстве или в доведении до смерти. Интересно, думают ли они об этом? Те из них, кто убежден в своей невиновности, пытаются угадать имя убийцы. А может быть, даже знают его, но молчат из чувства товарищества или корпоративности. Поразительна их отчужденность друг от друга. Они служат на одной базе, в одной части. Вместе выходили в город, вместе пили, вместе развлекались. Звали друг друга по имени. Но с самого начала расследования между ними воздвигались незримые стены. Сейчас кажется, что они незнакомы между собой. Обыкновенно они старались не смотреть друг на друга. Но если это случалось, взгляды у них были тяжелые, жесткие, исполненные подозрительности и злобы. Им приходилось сидеть бок о бок, касаясь друг друга, но контакта от этого не возникало. Однако между этими людьми существовали связи. Мегре с первого дня догадывался о них, а сейчас даже начал понимать. К примеру, они четко делились на две группы, не только после службы, но и в казарме. Сержант Уорд и Дэн Маллинс составляли одну группу. Они были старше, хотелось сказать, взрослее. И рядом с ними трое других выглядели новичками, младшеклассниками. У этой троицы, словно у новобранцев, сохранилась какая-то недотепистость и неуверенность. В их глазах читалось смешанное с завистью восхищение перед ветеранами. Однако между Уордом и Маллинзом выросла самая глухая, самая непроницаемая стена. Разве мог Уорд позабыть, что Маллинс обладал Бесси в кухне у музыканта, чуть ли не у него на глазах, что он был последним ее мужчиной? А он, Уорд, чтобы обладать ею, обещал развестись, что означало расстаться с детьми. Он готов был пожертвовать всем, а его приятелю достаточно было только глянуть на нее своими фатовскими глазами. Уж не подозревал ли Уорд Дэна в чем-то гораздо более серьезном? Возможно, он совершенно искренне утверждал, что уверен, будто ему тайком вкатили наркотик. Он внезапно заснул, но самомнение человека, умеющего крепко выпить, не позволяло ему признаться, что его свалила чрезмерная доза. Он не помнил, сколько времени проспал. Мегре сделал забавное наблюдение. Всякий раз, когда этих парней спрашивали точное время, они отвечали: «У меня не было часов». Это ему напоминало, как он сам отбывал воинскую повинность. В ту пору солдаты получали по одному су в день, и через несколько недель все часы их полка оказались в ломбарде. Разве Уорд мог быть уверен, что Маллинс спал рядом с ним в машине? Коул разбирался в наркотиках, это ведь его специальность, и Мегре спросил у него: «А у музыканта не могло оказаться сигарет с марихуаной?» Могу сказать почти с полной уверенностью: нет. Даже имей он их, марихуана не вогнала бы Уорда в сон, как это он утверждает. Напротив, он должен был бы почувствовать неестественное возбуждение. Может быть, Маллинс тоже подозревает Уорда в том, что тот воспользовался его сонливостью и ходил на железную дорогу. Тем не менее, ни один из них ни разу не бросил на другого ненавидящий или обвиняющий взгляд. Казалось, они, насупившись, наморщив лбы, пытаются отыскать разгадку тайны. Среди младшеклассников Ван Флит был самый нервный. Этим утром у него были такие глаза, словно он всю ночь не спал или много плакал. Взгляд у него застывший, тоскливый. Ван Флит, казалось, предчувствует неминуемую беду.